Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 22. «Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но возврати их брату твоему. Если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати ему их. Так поступай и с ослом его, так поступай с одеждою его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от сего. Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет: «Я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства», то отец от роковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от роковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от роковицы скажет старейшинам: «Дочь мою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря: «Я не нашел у дочери твоей девства, но вот признаки девства дочери моей». И расстелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшины того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него 100 сиклей серебра пени, и отдадут отцу от торковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А торковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя». Если же кто в поле встретится с отроковицею обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А отроковица ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле. и хотя траковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей необрученной, схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу от траковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего».